Синдзя думала, что прошлое, которое показывало ей Баку, во многом напоминало сны. Ей показалось, будто она задремала, но глаза вскоре сфокусировались, она ощутила свет, и ее мир наполнился цветом. Зрение медленно заливал голубой. Это небо. Протяжное голубое раздолье полнилось облаками, но вместе с тем присутствовала одна странность. «Нигде нет земли». Она осмотрелась на 360 градусов, но все было голубым, насколько хватало глаз. Единственной землей, которую она увидела, оказались парящие острова. Тут и там в небе проплывали некоторые объекты. Они в буквальном смысле оказались парящими островами. Разломанные части земной породы дрейфовали по небу, как обломки большего куска земли. Большинство из них представляло собой глыбы скал, и сложно было определить их размеры, когда вокруг раскинулось одно лишь небо. Она переместила свой взор поближе и обнаружила одну узкую плиту из черного камня, которая тянулась на километр. На ней сверху прорастали скопления растений с треугольными листьями. «Это пятый гир, да?» Синдзи неожиданно обнаружила рукотворный объект. «Здание?» В сотни метров ниже нее проплывала серая и зеленая земля. Ее площадь была около сотни метров, серый являлся искусственным тротуаром, и на ней располагалось квадратное строение такого же цвета. Площадь за зданием полнилась сине-зелеными растениями с длинными узкими листьями. Среди них она увидела определенную форму и цвета. Форма принадлежала дракону, а цвета были голубыми и белыми. «Шалотль-3!» Синдзи увидела, как сквозь густую листву перед механическим драконом кто-то продирается. Человек носил на спине нечто наподобие кислородного баллона, а на голове маску на пол лица. «Это Сандерсон Сан, да?» Было заметно, что его окружал выдыхаемый им пар, который тут же сносило сильным ветром. Но в то же время рассеянный воздух заворачивался, словно натыкаясь на стену в метре от него. Видимо, гравитационный контроль или что-то похожее защищало его от воздушного давления и ветра. После небольшого колебания Синдзи дождалась подходящего момента и опустила свой взор. Ее разум упал всего за миг, и она приземлилась на низкой поверхности без звука или чувства столкновения. Это была серая и гладкая асфальтированная дорога. Ее охватывал бордюр и слегка приподнятая область, напоминающая тротуар. «Должно быть, этот мир заботился и о безопасности людей», — подумала она. Девушка переместила взор вперед и обнаружила то, что напоминало дом. Это оказалось низкое квадратное здание. Оно тянулось на 20 метров в обе стороны, на 3 метра вверх и не имело окон. Но в то же время в некоторых местах на стене виднелись линзы размером с кулак. Вход располагался уровнем ниже, перед строением находился скат, который вел к квадратному пласту стены, который, вероятно, вел в подвал. «Это как бомбоубежище». Вслед своей мысли Синдзи услышала чье-то дыхание. Справа от нее, с другой стороны здания, кто-то переводил дух. Это Сандерсон, мужчина с баллоном за спиной. «Шалотль-3, я добрался до входа». Голос дракона раздался недалеко от его же плеча. «Прошу прощения, Сандерсон. Пойди я, то наверняка бы все уничтожил». «Ничего, это часть процесса исследования. Тебе любопытно это здание, верно?» «Да. Говоря твоей манерой речи, мне любопытно. Говоря моей манерой, я чувствую, что его стоит изучить. Там может находиться оружие или что-то другое, посылающее слабый сигнал. С момента рождения в небе оно мне было любопытно. Но я слишком велик, чтобы войти. Это весьма опасное любопытство. Но, Шалотль-3, ты уверен, что мне следует туда входить? Твоему плечу прикреплено мое дополнительное сенсорное устройство. Так что я увижу все, что ты увидишь, и услышу все, что ты услышишь. Поэтому прошу, входи. Мне любопытно. Я родился как машина. Так почему же мне любопытна Земля? И почему я всегда прихожу отдыхать сюда между битвами на протяжении тысяч лет? Вот как, сказал Сандерсон, после чего засомневался. но вскоре он подхватил измеритель, свисающий с баллона на его спине. «Я вхожу, но наш концепт перевода слаб, поэтому скажешь мне, если что-нибудь покажется опасным». С решительным взглядом он спустился по скату ко входу в подвал. Его шаги не колебались, и звук от военных сапог быстро достиг входа. Дверь была 2 метра в высоту и 3 в ширину. «Похоже, наши стандарты не отличаются. Я открываю». Дверь открылась опусканием вниз. «Что?» – подумала Синдзи, глянув на верхний край двери. На ширину входа открылось пространство, но внизу тут же появилась новая дверная плита, заменившая дно. Она поняла, что та являлась своего рода металлическим амортизатором, но не разобралась, как это работало. Перед ней повеял ветер. Разница в воздушном давлении на такой высоте заставила воздух внутри вырваться наружу. Большая его часть состояла из пыли, грязный коричневый дым смешался с ветром и протанцевал дальше, неся за собой обрывки волокна, похожего на бумагу. «Совсем скверно. Все здание может развалиться». Сандерсон поспешил внутрь, и Синдзи последовала за ним. Она услышала, как дверь позади нее закрылась и прошла за мужчиной в здание. Вход представлял собой пространство 3-метровой площади. Стены сами по себе испускали бледный бежевый свет. Пол коридора был черным, но каждый шаг мужчины окрашивался сине-голубым, и это сияние расстилалось волнами в форме следов. Коридор тянулся налево и направо, но Сандерсон сперва проверил право. «Тебе видно, Шалотль-3? Правая сторона была уничтожена». Правая часть коридора расплавилась. Нет, технически она не расплавилась. «Выглядит так, будто металл развоплотился. Должно быть, он треснул на ранней стадии разрушения и просто расплавился в глыбу». Металл, образующий стены коридора, сдавило, словно слева кто-то врезал в него штангой. Через отверстия в разрушенных стенах проглядывали груды объектов из комнат, граничащих с коридором. Некоторые объекты по виду напоминали дерево, но все, что прежде покрывало их поверхность, рассыпалось как песок. Все полностью стерлось под влиянием времени. «Там не на что смотреть. Иди налево, Сандерсон». «Ладно», — ответил мужчина. Левый край коридора тоже обрушился, но вел к одной целой двери. По мягкости света, исходящего от стен, Синдзи кое-что осознала. «Это жилой дом. Здесь нет никакого оружия». Затем девушка обнаружила, что Сандерсон пропал. Дверь в конце коридора была открыта, а значит, он вошел в последнюю дверь и оставил ее одну. Пришло запоздалое колебание по поводу входа в чужую комнату. Она сомневалась, уместно ли это для того, кто жил только в УКАД и школьном общежитии. Но ее мысль сдула бежевым светом, сияющим из-за двери. Она положилась на иллюзию, что тот согревает ее несуществующее тело, и ступила за порог комнаты. А, площадь комнаты была почти 10 метров. Сандерсон стоял в центре, и серая пыль на полу доходила ему до щиколоток. В комнате не оказалось мебели, но на запыленных стенах виднелись линии, словно оттуда можно было вытащить объекты. Комната выглядела пустой, но кое-что в ней находилось. Серая пыль на полу явила некую форму. «Матрас?» На полу виднелся небольшой прямоугольный выступ. Он поднимался с одного края, словно давая позицию для головы, и на стене напротив находились разделяющие полосы. Они идеально просматривались с места, где можно лежать на полу. «Так на стене было что-то наподобие телевизора?» Синдзи подумала о том, кто здесь раньше жил. На расстоянии вытянутой руки, скорее всего, располагалась книга или похожее устройство. Кухня неподалеку, поэтому они могли держать рядом напитки и закуски. Она увидела в запыленной комнате и другие выступы. С тех пор, как черное солнце разрушило землю 5-го гира, прошли тысячелетия, и все люди были истреблены. Этот дом, похоже, сохранил часть атмосферы, но жители ли жители давно уже отошли в мир иной. Однако Синдзи вдруг вспомнила, что Саяма сказал перед тем, как им показали прошлое. «Еще остались вопросы о падении народа 5-го гира. Она гадала, что бы это могло быть, но сцена вокруг нее не давала ответов. Пыль выглядела как серый снег и раскрывала прошлое лишь через выветривающиеся обломки, спрятанные под ней. Затем Синдзи увидела, как Сандерсон что-то подобрал с пола. Она выглядела как стеклянная пластина размером B5. Но на деле она являла собой листок бумаги, заключенный в чистый чехол, напоминающий стекло. На бумаге виднелся цвет. Он принадлежал краскам реальности. Или вернее, цветам фотографии, отображающей реальность. Фотография изображала девушку, мужчину и женщину. Они выглядели людьми. Их кожа была почти белой, и основной их характеристикой являлась худоба. В целом они напоминали расу долгожителей. Синдзи подумала, что девушка спереди выглядит на 14 или 15. Идентичные светлые волосы всей тройки предполагали, что девушка была дочерью мужчины и женщины за ее спиной. Голубые глаза с толикой зеленого улыбались в центре фотографии. Сандерсон смахнул пальцами пыль со снимка. «Шалотль-3, ты знаешь, кто эти люди?» «Нет, не знаю». «Тогда ты знаешь, почему так заинтересован этим местом?» «Нет, не знаю, но...» Сказал Шалотль-3. «Если использовать твою манеру речи, это спокойное место». За его комментарием последовал неожиданный шум. Он раздался от стены. Разделяющие линии, которые Синдзи видела ранее, разъехались в стороны и осветились. Они превратились в экран. «Это же...» Экран отобразил того мужчину, что и на фотографии. За его спиной виднелось нечто похожее на фабрику. Открылось громадное помещение, которое тянулось без конца, и там двигалось несчетное количество машин. Механические руки переносили сцепные колеса и металлические каркасы, которые напоминали куски громадного скелета. Другие машины складывали их вместе. С этим на заднем фоне человек вытер тряпкой синюю жидкость с рук. «Простите. Периодическое письмо. Просто было...» Звук и видео шло с пропусками. Вместо помех оно частично затемнялось, и затем сцена менялась. Отобразилась фабрика, но фон изменился. Теперь там виднелся транспортный поддон, и Синдзи узнала, что он перевозил. «Шалотль-3?» «Это экспериментальный. При разделении возникли трудности. В дополнение к пилоту с ним должен соединиться кто-то еще. Но тело и воспоминания... и не подлежат восстановлению. Прочие модели точно так же. Но когда все будет завершено... помочь Черному Солнцу, которого ты так любишь... когда он и Белый Почин вместе защитят наш мир, мы сможем спать». Видео снова пропустило кусок, но локация не поменялась. Мужчины и его сотрудники стояли перед механическим драконом, который напоминал Шалотля-3, но все же отличался. Все они выглядели усталыми, никто из них давно не брился, а их одежда испачкалась, но они улыбались. Некоторые даже махали в камеру. Но изображение неожиданно переменилось, и растерянному разуму Синдзи показали кое-что другое. На фабрике происходило разрушение. На фоне обваливающегося потолка и разлетающихся искр, тот же мужчина уставился в монитор с напряжением на лице. «Вы... нас атаковали химическим... это была концептуальная бомба... 9-го... нацеленная на вашу планету!» Не успела Синдзи задуматься, что происходит, как в записи прозвучал сигнал тревоги, и мужчина закрыл глаза. «Простите, Черное Солнце проходит техобслуживание, но попросим его обо всем позаботиться. Если всех вас ожидает страдание, а мы не сможем успеть вовремя планету. Конечно, это расстроит Черное Солнце. Поэтому...» Мужчина открыл глаза и глянул прямо на экран. «Сделайте все, что в ваших силах, перед самым концом. И скажите Черному Солнцу отыскать счастье». И это все. Видео завершилось, а экран потемнел. И с расползанием этой черноты Синдзи потрясенно вздохнула. Видео раскрывало правду за разрушением пятого гира Черным Солнцем. Выходит, что Черное Солнце не мог безразлично созерцать страдания и смерть людей от химического оружия другого гира, поэтому вышел из-под контроля и сам их уничтожил. И все ради того, чтобы избавить их от страданий? И он придумал собственную причину, потому что не хотел, чтобы ответственность лежала на людях, которые попросили его это сделать? Но. Чтобы пережить химическое оружие, некоторые люди объединились с незавершенными механическими драконами, после чего утратили воспоминания и начали сражаться с обезумевшим Черным Солнцем. И все потому, что они заботились друг о друге и вместе с тем потеряли все. Затем Синзи увидела, как Сандерсон отвернулся от черного экрана и открыла рот. «Эй, я слушаю. Ты помнишь, когда родился?» «Нет», — ответил Шолотль 3. «Но я помню, что было очень грустно. Я запустил систему связи и услышал, как мои товарищи механические драконы сказали то же самое. Это была реакция на потерю какой-то поддержки и утрату цели». «Тогда Шолотль 3, кто ты?» «Я Шолотль 3. «Тогда скажи мне это, Шолотль 3. Как это читается?» Он глянул на фотографию в стеклянной пластине, которую держал. На ней было нечто написано. Синзи могла прочесть значение слов, написанных чем-то вроде синей-черной ручки, но не знала, какой звук это письмо отображает. Но она услышала ответ Шолотля 3. «Это имя. Первое слово означает «для», а следующее – имя девушки на фотографии». «И как оно звучит?» «Звуками твоего мира это будет Хио», – объяснил Шолотль 3. «Оно означает «счастье». Когда несуществующее тело Синзи напряглось, голос Шолотля 3 продолжил. «Почему ты плачешь, Сандерсон из семьи Грома?» «Потому что теперь я понимаю», — сказал он. «Ты человек, Шолотль 3. Пускай ты и не понимаешь, эта девочка и я понимаем. Девочка, которая предназначала счастье, понимает. А значит и я. А насчет Черного Солнца, он был твоим другом?» «В таком случае, позволь мне решить». Сандерсон нахмурился. «Решить что? Мы продолжим, что начали, и разберемся с Черным Солнцем. Наверняка он, как обычно, убежит в твой мир, но повторение этого процесса нас только изнуряет. Поэтому мы последуем за Черным Солнцем, и затем вся наша армия, включая Черное Солнце, разберется с этим в твоем мире». Плечи Сандерсона вздрогнули, и он проговорил к сенсорному устройству в форме камеры на правом плече. «Но с потерей концептуального ядра пятый гир будет уничтожен!» Он поместил фотографию на пол, торопливо кивнул трем людям на ней и покинул комнату. И мужчина сделал это бегом. Сандерсон добрался до входа, открыл дверь и покинул дом. За подъемом из подвала теперь открылось голубое небо. Там появилась стая драконов. Синзи увидела, как они заполняют небесную синеву. В центре располагался белый, по размерам в 300 метров. И бесчисленное количество разноцветных драконов летало вокруг него. С освежающим звуком повеял ветер. Затем Синзи услышала голос от громадного шестикрылого белого дракона над головой. «Обладатель имени Грома, будешь ли ты сражаться вместе с нами?» «Почему? Почему вы меня об этом просите?» «Мы созданы, чтобы опасаться и сопротивляться уничтожению пятого гира. Поэтому не можем преследовать Черное Солнце, когда он покидает пятый гир. Вот почему мы желаем приказов. Будучи машинами, мы желаем, чтобы нами управлял человек». Белый дракон — это, вероятно, белый почин. Он медленно опустил голову, и драконы, парящие вокруг, сделали то же самое. «Я машина. Но ты обращался к моим товарищам-драконам как к людям. Ты назвал их людьми, которые забыли, что они люди. И ты человек, не позабывший, что он человек». Сандерсон промолчал. «Я хочу передать тебе всю полноту власти над Пятым Гиром и желаю твоей помощи в победе над Черным Солнцем». «Почему?» «Я верю, что уже объявил, почему тебя выбрал». «Нет», сказал Сандерсон и затаил дыхание. Через некоторое время он шагнул вверх по скату, чтобы расширить свой обзор. «Почему вы сражаетесь? Это разрушит ваш гир!» «От моего изначального создателя я получил единую команду», сказал Белый Почин, пока остальные драконы опустили головы, будто в согласии. «Я должен привести людей к счастью. Более чем потерю собственного пристанища, мы не можем стерпеть разрушение человеческого счастья, где бы те люди ни находились. Вот почему мы уничтожим Черное Солнце. Мы уничтожим нашего глупого и вместе с тем доброго брата, который истребил народ нашего мира, потому что не смог выдержать его страдания. Это весьма напористый путь к счастью», проговорил Сандерсон, медленно окинув взглядом облака и землю, парящую в небе. «И ради этого вы просите меня стать злодеем? Я должен стать злодеем, отдавшим приказ разрушить этот мир?» Он вздохнул, закрыл глаза и выдал последний безропотный комментарий. «Значит, время моей решимости настало». Услышав это, на Синди нахлынуло неожиданное ощущение полета. Она пробуждалась от прошлого, медленно возвращаясь к теперешней реальности.